«Какой аборт?» – оторопел он. «Понимаешь?» – совершенно серьезно начала она противным голосом, напоминающим те, что гундосят за кадром в передачах Discovery. «Когда сперматозоид встречается с созревшей женской яйцеклеткой, происходит чудо зарождения новой жизни. Современная медицина знает несколько способов убивания этого чуда. Наиболее физиологичным считается...» Свирельников размахнулся и влепил ей пощечину. Она несколько мгновений сидела, изумленно глядя на него, а потом захохотала и тут же заплакала. Михаил Дмитриевич сначала просто смотрел и удивлялся тому, что слезы не капают и даже не катятся, а буквально струятся по ее лицу. Потом ему стало от жалости трудно дышать, и он прижал рыдающее тельце к себе и прошептал: «Прости, я нечаянно». «Ага, нечаянно, со всей силы», — вдруг пролепетала девушка каким-то совершенно школьным голоском. От этой школьности Михаил Дмитриевич совершенно ослаб и тоже почти заплакал, почувствовав во рту давно забытую жгучую сладость сдерживаемого рыдания. «Сколько недель?» — спросил он. 8. «Почему молчала?» «Не знаю. Хотелось подольше помечтать, как я рожу тебе кого-нибудь». «Вот именно. Кого-нибудь. Мать-героиня. Завтра пойдем к врачу. Сейчас это с помощью вакуума делают. Быстро и надежно». «Вакуума? И так один вакуум!» — она зарыдала в голос. «Зачем мне вакуум? Я ребенка хочу». «Ты сама еще ребенок». «Ага. Как трахать меня, так не ребенок». «Я тебя не трахаю, а люблю». «Любят по-другому. А ты трахаешь, трахаешь, трахаешь». «Ну не плачь», — просил он, целуя соленые щеки. «Я больше не буду. Хочешь, пойдем куда-нибудь? В ресторан». «Хочу. Когда?» — деловито спросила девушка, вытирая слезы. «Когда хочешь. Завтра». «Завтра? Не обманешь? Ты всегда обещаешь, а потом у тебя то переговоры, то еще какая-нибудь чухня». «Не обману». Он погладил ее по голове, как гладил когда-то Аленку. «Что ты еще хочешь?» «Две вещи». «Какие?» «Я куртку видела в Саше. Хочу». «Нет вопросов». «Дорогая». «Нет вопросов. Еще вторая вещь». «Это не вещь». «А что это?» «Это ты». «Я?» «Да, ты. Еще я хочу тебя. Прямо сейчас». «Ты что, мазохистка?» «Не знаю, наверное», — улыбнулась Светка сквозь слезы и села к нему на колени. В этот момент зазвонил золотой мобильник. «Привет, узнал?» «Конечно», — ответил Свирельников. Голос Желтикова, противоестественно ласковый, спутать было невозможно. Он подписал: «Ты готов соответствовать вызову времени?» «Да, когда?» «Возможно, сегодня. Команды еще не было, но может поступить в любой момент. Помнишь, сколько в справке должно быть страниц?» «В какой справке?» «В той самой. И мне пару страничек прихвати. За хлопоты». «А, понял». Свирельников догадался, что конспиративный Желтиков подразумевает деньги для начальника департамента и пару тысяч для себя за посредничество. «Будь на связи. Как только, так сразу. Пока, пока». Обрадованный директор сантехуюта отечески поцеловал Светку, ссадил с коленей и начал быстро одеваться. «А как же я?» — захныкала она. «А ты готовься к вакууму».